3. Доктор Армстронг сделал глубокий выдох. «А миссис Роджерс?» Ломбард медленно ответил. «Я бы поверил в самоубийство Энтони, хотя это и трудно, если бы не смерть миссис Роджерс. Я бы поверил в самоубийство миссис Роджерс, что совсем легко, если бы не смерть Энтони Марстона. Я верю, что Роджерс мог убрать свою жену в случае опасности. Но тогда при чем тут Энтони Марстон? Значит, нам нужна теория, объясняющая обе смерти разом». «Возможно, я смогу помочь вам в ее поисках», — сказал Армстронг. И он выложил все, что сообщил ему об исчезновении двух фарфоровых фигурок Роджерс. «Да, еще эти фарфоровые штучки», — задумался Ломбард. «Вчера вечером их точно было 10. А теперь вы говорите 8?» Доктор процитировал. 10 негритят решили пообедать. Один внезапно подавился, их осталось 9. 9 негритят уселись под откосом. Один заснул и не проснулся. Их осталось 8. Мужчины переглянулись. Филипп усмехнулся и отшвырнул окурок. «Слишком точное попадание для совпадения. Энтони Марстон умер вчера от асфиксии или от того, что поперхнулся, а матушка Роджерс заснула и больше не проснулась». «Следовательно», — сказал Армстронг. Ломбард подошел к нему совсем близко. «И следовательно, негритят в нашем случае не 10, а 11. Где-то есть еще один неучтенный негритенок. Негритенок X. Мистер Оуэн. Unknown. Неизвестный псих на свободе». «А-а-а», доктор с облегчением выдохнул. «Так вы согласны? Но вы же понимаете, что это значит? Роджерс клялся, что кроме него с женой и нас на острове никого нет». «Роджерс ошибается. Или лжет, что вполне вероятно». Армстронг покачал головой. «Не думаю. Он напуган. Напуган едва ли не до полусмерти». Ломбард кивнул. «Лодка сегодня не пришла. Все сходится. Мистер Оуэн позаботился об этом, вне всякого сомнения. Ничья нога не должна ступать на остров, пока он не сделает свое дело». Армстронг побледнел. «Как вы не понимаете? Этот человек — опасный психопат», — сказал он. В голосе Ломбарда прозвучала новая нота. «Мистер Оуэн не учел одного». «Чего же?» «Этот остров — почти голая скала. Обыскать ее сверху донизу труда не составит. Так что Unknown Esquire скоро будет у нас в руках». Доктор Армстронг предостерегающе заметил. «Он наверняка опасен». Филипп Ломбард засмеялся. «Опасен? Нам не страшен серый волк. Это я буду опасен, когда схвачу его за шкирку». Помолчав, он добавил. «Хотя, пожалуй, лучше подключить к этому делу Блора. В потасовке от него будет толк. Женщинам лучше не говорить. Что до остальных, то генерал, похоже, спятил, а у старины Уоргрейва самая сильная сторона бездействия. Так что займемся этим втроем».